Глава вторая. Это что за херня? Нет, Макс, я, конечно, все понимаю, но это уже за гранью. Ты выглядит противненько. Рейса впервые воочию увидела осколок Роя, поглотивший планетоид. Небольшая луна, вращающаяся вокруг мертвой планеты, была буквальным образом сожрана чудовищным монстром. Возможно даже, что он уже переработал породу и сейчас готовится отправиться дальше в путь, разродившись новыми спорами. Скорее всего, когда-то давным-давно, возможно, тысячи лет назад, одна из его спор прилетела в эту систему и попала на небольшой и, как я понял, обитаемый спутник. Возможно, тут обитала цивилизация, сначала погубившая свою планету, потом перебравшаяся чуть дальше, и на местной Луне выживали жалкие остатки или даже колония. Они пытались сопротивляться, строили электробашни для уничтожения напирающих волн плоти, но проиграли, были ассимилированы, поглощены и переработаны. Даже с расстояния было видно, что поверхность планетоида периодически идет волнами. Розовая плоть, покрывающая всю поверхность, уже давно затянула то место, где я выполнял задание. Грозовые шпили были сломаны, и если бы не отметка на карте, которую я оставил, то никогда в жизни не смог бы найти то самое место. Гигантские щупальца, обвивающие весь спутник, сейчас вновь начинали двигаться, раскручивались и ощупывали ближнее космическое пространство, стараясь найти то, что потревожило их сон. «Пожалуй, ближе подходить не будем», — согласился я со словами девушки. Выглядело чудовище предельно отвратно, особенно воронка, уходящая внутрь. «Давай выстрелим ему прямо в морду», — предложила Риса, указывая как раз на место, в которое я смотрел. «Морду?» — удивился я. «Знаешь, мне показалось, что это... А, знаешь, неважно. Морду так морду. Давай так и сделаем». Я вылетел в космос, начав печатать истребители. С одной стороны, планетоид был сотни раз меньше планеты, и в теории ему могло хватить и меньшего количества. А с другой, возможно, именно каскадное применение привело к эффекту разрушения. Тем более у меня уже были отсканированы летательные аппараты с топливными элементами на борту. И все, что нужно было сделать — распечатать их, подготовить, синхронизировать с помощью Дмитрия и отдать команду на запуск. Про парня, живущего в непонятном месте, я до сих пор никому так и не рассказывал. Поэтому в обычное время он прикидывался голосовым помощником, неразумным, исполнительным, в общем, типичной компьютерной программой. Меня, кстати, интересовал вопрос. Почему искусственный интеллект, обладающий такими невероятными возможностями, до сих пор не расширил функциональность голосовых помощников, сделав из них полноценных компаньонов для людей? Если так подумать, то у него и так огромное количество возможностей взять тот же биосканер. Если добавить им чуток мозгов, было бы несложно и архиполезно. Я сразу представил себе голографических миньонов, помогающих в охоте, способных заглянуть за угол, оценить обстановку, прикрыть спину. Черт, да этот функционал бы спасал тысячи жизней. Зона охвата коммуникатора, зависящая от прокачки инвентаря и способность видеть сквозь стены, открывала бы перед умными людьми сотни и тысячи различных комбинаций сил и возможностей. Зная, что за поворотом ждут враги, можешь подготовить ловушку. Раскачал инвентарь хотя бы до двадцатки, и зона видимости уже 20 метров в диаметре. Продолжая печатать истребители, поиском нашел системное сообщение в журнале сообщений. Пределы области действия коммуникатора увеличиваются при достижении определенного уровня развития навыка инвентаря. Первый уровень действия навыка. Зона действия радиусом 5 метров от пользователя. 20 уровень действия навыка. Зона действия радиусом 10 метров от пользователя. 40 уровень действия навыка. Зона действия радиусом 20 метров от пользователя. 60 уровень действия навыка. Зона действия радиусом 40 метров от пользователя. 80 уровень действия навыка. Зона действия радиусом 80 метров от пользователя. 100 уровень действия навыка. Зона действия радиусом 160 метров от пользователя. Память меня не подвела. Люди, специализирующиеся на развитии самого первого навыка, помимо совершенно чудовищных возможностей по переноске груза и хранению вещей, могли бы выступать в роли идеальных сканеров, контролируя пространство вокруг группы. Хотя, может, я просто не в курсе. Пока навык работал, создавая в пустоте космоса летательные аппараты, У меня была куча времени. По 5 минут на каждый, плюс время на то, чтобы отлететь немного в сторону. Поэтому залез на канал блогера, обозревающего новинки системы. Вбил запрос в поиск и... Захотелось хлопнуть себя по лбу. Оказывается, адекватные люди, не такие, как я, вечно влезающие в передряги, уже давно распробовали эту функцию. То, до чего я додумался только сейчас, активно эксплуатировалось, и в интернете был выложен целый гайд по грамотному использованию. Уже предчувствуя, как буду сам себя корить, включил на воспроизведение. Приветствую всех выживших и не очень. С вами, как всегда, Джонни Хован. И сегодня у нас немного необычное видео. Так как у нас с вами уже больше 200 миллионов подписчиков, то на меня вышли военные и попросили записать демонстрационный ролик с возможностями коммуникатора. Мы отлично поработали с ними, и теперь настало время поделиться результатом. Он включил запись с экшн-камеры, явно налобной. Бетонный коридор и мощные фонари у десятка военнослужащих, облаченных в экзоскелеты. Всем нам известен навык инвентаря, полученный в самом начале. Помимо очевидного, возможности хранения вещей, есть и дополнительный функционал. Расширение зон охвата, в которой действуют навыки. На экране появилась абсолютно та же надпись, что я выудил у себя из логов пару минут назад. А блогер, зачитав ее, продолжил. А теперь я покажу вам, как можно и даже скорее нужно его использовать. Из сообщения вроде как очевидно, что та же базовая огненная стрела теперь прилетит не 5 метров, а гораздо больше. Но мы о другом функционале. Но проще показать, чем рассказать. Смотрите. Мы находимся в локации типа лабиринт. Относительно узкие проходы, обилие монстров, способных внезапно выскочить из угла, и долгое время зачистки с проверками тупиков. А теперь глядите. На экране появилось изображение интерфейса его коммуникатора. Он включил сканер, и лабиринт отрисовался в трехмерном изображении с явно понятными метками. В качестве них выступали небольшие и качественно отрисованные фигурки, по которым было легко распознать, что находящиеся рядом — это люди, а вот чуть в отдалении, за стенами — враги. «Вот это наши противники!» Прокомментировал он, ткнув пальцем в прямоходящее существо, недвижимо стоящее неподалеку за стеной. «Можно было бы использовать взрывчатку, но я понимаю, что это мало кому доступно, да и нужны умения, чтобы не покалечиться, поэтому обходимся чем есть. У многих есть специализированные навыки, да и как мы помним из моего прошлого видео, правительство рекомендует объединяться в группы, в которых обязательно есть пользователи, обладающие навыками разных стихий, как раз для таких ситуаций. Конкретно в этом случае парни облачены в новейшие экзоскелеты, значительно увеличивающие силу. Так что предлагаю просто посмотреть на вершину технологической мысли человечества и немного прорекламировать их. Напоминаю, что в продаже доступны гражданские версии, а по промокоду HOVEN можно получить скидку в 5%. Один из бойцов коротко разбежался и просто пнул стену ногой, отчего ее часть развалилась, а место, в которое он нанес удар, теперь зияло дырой. Изображение в коммуникаторе сменилось, и теперь вместо фигуры стоящего монстра отображалась она же, но лежащая и без головы. Другой боец, явно рисуясь на камеру, подошел к противоположной стене, за которой тоже находился монстр. Просто и без затей ударил рукой, пробивая ее насквозь, а когда вытащил ее обратно, в кулаке была зажата часть клыкастой башки. Он брезгливо отбросил ее в сторону под смешки товарищей и стал спешно обтирать о стену. Затем кадр снова сменился. В нем группа шла по узкому коридору, пока не подошла к развилке. Блогер остановился, открыл карту, комментируя свои действия. «Вот тут мы видим 5 направлений, из которых 3 тупика. 2 с ловушкой, 1 нормальный. Как определяем? Все просто. Сканирование же у нас работает не по плоскости, а в диаметре от пользователя. И отлично видны все аномалии. Полости в стенах, полости в полу и всякие фальшпанели». Блогер тыкал пальцем, отмечая каждый элемент так, что даже последнему идиоту должно было стать понятно, как использовать навык. На самом деле, если осторожничать, то хватило бы и 1 уровня. Меньше зон охвата, но функционал тот же. В принципе, мне все стало понятно, и я оборвал проигрывание. Тем более, что печать подходила к концу. Заодно осознал, что пока я замыкался сам в себе, мир не стоял на месте и развивался. Люди делали то, что умели лучше всего. адаптировались к изменениям, принимали систему как должное. Именно поэтому, наверное, так быстро и прогрессировали, о чем напоминал высокий средний уровень в рейтинге лучших. Получается, что если грамотно пользоваться всеми наработками, организовывать групповые порталы на 1000 человек, но соблюдая при этом все меры безопасности, то действительно можно довольно быстро прокачиваться. Прикончу этот осколок и обязательно отправлюсь в портал. Нужно проверить накопившиеся идеи. К тому времени как раз у меня самого инвентарь должен прокачаться до 40 уровня, заодно увеличив мою зону обхвата сканирования и печати. 20 метров в радиусе или 40 в диаметре. Все еще недостаточно для копирования звездолета, но уже гораздо лучше, чем раньше. За мыслями о будущем пролетели оставшиеся мгновения, и в космосе передо мной завис последний истребитель, под завязку заполненный топливом со станции. «Ну что, повторим?» — тихо вполголоса произнес я, хоть и понимал, что услышать меня с корабля, где осталось рейса, невозможно. «Конечно. Настраиваю систему синхронизации», — послышался в ответ голос Дмитрия. «Снова ожидаем феерическое зрелище?» «Да как бы не сильнее», — отмахнулся я. «Планетоид гораздо меньше, чем планета». «Тогда, может, уменьшим мощность?» «Нельзя. Если не убьем с одного раза, то Риса говорит, что прилетят какие-то охотники. А пережить встречу, по ее словам, с ними чрезвычайно сложно». «Только не говори мне, что ты боишься», — попытался подначить меня Дмитрий. «Ты же гроза всех чудовищ, победитель монстров и сильнейший человек в галактике». «Мое место в рейтинге говорит об обратном. Да я не за себя беспокоюсь, а за девушку». «Да брось ты. Ты же сам знаешь, что уровни мало что значат. В честном бою скорее решит набор характеристик и навыков, а не в честном — крупнокалиберная пуля в голову с расстояния в пару километров». «Тут тоже не факт», — парировал я. «Есть куча народа, способности которых позволяют выживать даже при таких повреждениях или и вовсе не допускать их. Того же президента этим не взять. Уже пробовали, насколько я знаю. Не знаю, до какого уровня он развил свой инвентарь, но зона контроля, в которой он царь и бог, у него просто ошеломительная. Его, насколько я знаю, только силовые щиты останавливают, и то ненадолго, пока не перегрузит». «Это тоже не панацея. Лазерный луч, молния, контроль температуры». Начал он перечислять мои навыки. «Так, стоп. Мне не нравится, куда ты клонишь». Остановил я парня. «Я даже в теории не собираюсь драться с ним». «Да я и не говорил ничего такого. Просто перечислял в теории то, что способно пересилить телекинез. Универсальной защиты не существует. Против всего можно найти ключ. Даже против бессмертия и регенерации», — намекнул он на британца. «По своим каналам мы уже узнали, что миссия захвата провалилась. Вроде все так хорошо шло. И группу подобрали идеальную. Сильные быстрые бойцы, специализирующиеся на заморозке. Но от чего люди Томилина не предусмотрели, это того, что чокнутый Чарльз имплантирует себе в голову бомбу, способную разнести на атомы целую космическую станцию. Хотя как раз его способностями это несложно. Забрал с собой на тот свет врагов, а потом спокойно восстановился. Причем этот ублюдок очень хитро поступил. На каждой станции оставил по частице своего тела и при необходимости мог быстро появиться там, пусть и чертовски противоестественным способом, через самоубийство». «Идея заморозка была правильной. Надо было просто чуть жестче действовать», — продолжил он говорить. «Не только обездвижить руки и ноги, но и проделать то же самое с его головой. У него, судя по всему, зашкаливающая выносливость, и пара килограммов льда в глотке его не убьет, но, по крайней мере, не даст пошевелиться, пока его не доставит специально оборудованное место, а уже там у него не будет и шанса вырваться. По-хорошему, надо было с группой захвата отправить твоего орка». «Урзурага?» «Ага», — кивнул голографический болванчик Дмитрия. «Зря, что ли, он прокачивает свой навык технокинеза? Он бы эту бомбу почувствовал и деактивировал». «Нет», — отрезал я решительно. «Он еще не готов. Там нужен под 50-й уровень навыка. А с появлением неубиваемого монстра я сказал ему все силы бросить на прокачку защитного костюма. Не хочу больше терять друзей». «Ты же понимаешь, что если он узнает о том, что ты бережешь его от опасности, то как минимум взмутится». «Ха! Это еще мягко сказано. Я представил здорового орка, вся жизнь которого прошла в сражениях, и у которого, наконец, появился шанс достать одного из принцев эльфийского дома стоящего напротив меня и говорящего, как он недоволен происходящим. «Так-то ты прав, но с этой проблемой, пожалуй, разберемся позже. Этот Торнелиус пока слишком силен для него. Он на равных сражался с президентом, так что пусть Урзлорак качается». А Чарльз отоптал слишком много ног, и поквитаться с ним полно желающих, так что пусть пробует. А мы будем давать информацию о том, где он находится. «Ладно. Кстати, у меня все готово». Внезапно сменил тему Дмитрий. «Истребители синхронизированы. Работаем?» Я кивнул, предупредил Рису о том, что надо быть готовым резко удирать из системы, если что-то пойдет не так, и отдал команду начинать. 20 синхронных вспышек плазмы превратили истребители в кинетические снаряды, и они рванули вниз, в то самое отверстие на планетоиде. Осколок, непонятно каким чудом осознавший угрозу, прикрыл уязвимое место, скрутив щупальца в огромный розовый бутон, высотой в десятки километров. Но все было тщетно. Кинетическая энергия снаряда, умноженная на чудовищную скорость, превратилась в волну чудовищного давления, распространяющейся со скоростью звука в этой биологической субстанции. За доли секунды на поверхности планетоида образовалась гигантская вмятина. Биомасса вела себя как сверхплотная жидкость. Она поглощала удар, деформировалась, пытаясь распределить энергию. Но тут же, с разницей в наносекунды, в ту же точку вонзились остальные 19 снарядов. Волны давления от каждого удара накладывались друг на друга, интерферируя и создавая пиковые значения в центре цели, которые превосходили расчетные в десятки раз. Пробитие. Биологический щит Роя, способный выдержать орбитальные бомбардировки, был мгновенно преодолен. В точке удара возникла сфера плазмы температурой в миллионы градусов, сформированная из испарившейся органики и породы под ней. Эта сфера, сжатая невероятным давлением, рванула вниз, как сверхзвуковое сверло. Она пронзила верхние слои биомассы, кору планетоида, его мантию. Все, что встречалось на пути, превращалось в ионизированный пар за доли секунды. Мощность была настолько велика, что его пронзило насквозь. Из точки выхода этой адской иглы на противоположной стороне планетоида вырвался ослепительный столб чистого бело-голубого света. Энергия удара, сфокусированная и ускоренная до релятивистских скоростей в узком канале, пробитом кумулятивной струей через все тело небесного тела. Как луч гигантской лазерной пушки, выстреливший изнутри самого планетоида. Он пронзил космическую тьму, устремившись к мертвой планете-гиганту, вокруг которой вращался планетоид. Вонзился в мертвую холодную поверхность планеты-гиганта. Под действием чудовищной температуры энергии фотонов образовалась идеально круглая впадина глубиной в 50 и диаметром в несколько десятков километров. Если бы на ней была жизнь, то ей бы сейчас сильно не поздоровилось. Но для самого планетоида луч света был лишь побочным эффектом. Волны чудовищного давления пошли вширь, резонируя с естественными частотами колебаний недр планетоида. Словно голос певца, разбивающего бокал резонансом своего голоса, но в масштабе небесного тела. Гигантская трещина шириной в десяток километров прорезала розовую поверхность от полюса до полюса. Биомасса над ней вздулась пузырем и лопнула, сплеснув реки вязкой жидкости в космос. Две новые трещины, перпендикулярные новой, пересеклись в эпицентре удара. Поверхность начала проседать огромными блоками. Огромные щупальца, обвивающие планетоид и только что судорожно шевелившиеся, вдруг обмякли, как перерезанные тросы. Их концы беспомощно зависли в вакууме. А затем весь планетоид содрогнулся. Резонанс достиг критической точки. Трещины начали неумолимо расширяться. Из разломов хлынули фонтаны ледяной пыли, газовых выбросов из недр и миллионов тонн полупереваренной биологической массы осколка. Каскад резонансных волн сделал свое дело. Там, где минуту назад был целый, пусть и зараженный планетоид, теперь плавало облако обломков. Гигантские обломки скал, внутренние слои породы, разорванные на лоскуты куски отвратительной биомассы. Все это медленно расходилось по инерции, вращаясь вокруг общего центра масс, который же перестал быть точкой притяжения. Самый крупный фрагмент, содержащий остатки ядра и основную массу, медленно кувыркался. Из его разломов все еще вырывались струи газа и льда, как последние судорожные выдохи. «5 уровней? «Всего 5?» Не сдержался я, увидев результат. Я рассчитывал на нечто большее. Пусть и не 50 уровней, как с целой планетой, но все же. Хотя я упустил один факт. Я же делил опыт с девушкой, которой необходима была прокачка. Но все равно было обидно. «А у меня 30», — раздался голос Рисы. «Должна сказать, в реальности это выглядело впечатляюще. Ты действительно создал оружие невероятной мощи». «Ладно, черт с ним», — махнул я рукой. «Я возвращаюсь на корабль, летим домой». Распечатал еще один истребитель, уже для себя, и, забравшись внутрь, направился к звездолету. «Кстати, я тут вот что подумал». Снова вышел я на связь. «Как бы нам получить координаты других осколков?» Девушка некоторое время молчала, но потом ответила. «Сложный вопрос. Но, думаю, тут можно что-то придумать. Помнишь контрабандиста, для которого мы выполнили парочку заданий? Если кто и может обладать такой информацией, то только он. Его паутина связи просто невероятна». Я вспомнил разумного, про которого она говорила. Очень мутный тип, хитрый и на своей волне. 80 000 световых лет? Ты издеваешься? Да нам только лететь до него минимум месяц. Других вариантов я не знаю. Тем более нам все равно нужно нанимать новых техников, инженеров, учителей. Слишком много ваших ученых постоянно прилетает на станцию за знаниями. Мне, конечно, нравится учить, но я бы скинула часть обязанностей. Слишком тяжело. Все равно мне бы не хотелось так надолго покидать Землю. Может, отправим кого-нибудь? Если только Лириану. С новичками он разговаривать не станет. Привела она разумный аргумент. Мне, конечно, не хотелось лишаться головы моих пилотов. Она, так же, как и все остальные, занималась преподаванием, обучая земных специалистов. Но особых вариантов все равно не было. Ладно, тогда я поговорю с ней. Все же принял я решение. Где-то далеко в космической бездне в основное тело Роя снова пришла боль. Второй раз. Острая, режущая. За такой ничтожный по космическим меркам срок. Очередной осколок исчез. Его уникальная резонансная частота, его присутствие в великой паутине Роя было стерто, вырвано с корнем. На месте узла, пульсировавшего данными о поглощении, росте, подготовке к разбросу, зияла новая черная дыра. Пустота, молчание, смерть. По сети Роя рванула вторая волна. Ярость. Слепая животное, не знающее выхода. Волна боли и гнева, искаженная тем же невыносимым парадоксом. В акте уничтожения, в самой энергии, разорвавшей осколок на атомы, снова, еще ярче, горел нестерпимый след. Знак Творца. Он снова пришел. Он снова уничтожил. Почему? Древняя тоска смешалась с новорожденным ужасом и бессильной яростью. Творец вернулся. Он истребляет свое же творение. На планетах, захваченных Роем, продолжали работать гигантские биосенсоры. Глубинные биореакторы вышли на пиковую мощность, сжигая запас энергии впустую, лишь бы усилить чувствительность. По паутине Роя побежал новый импульс. Настойчивый, требовательный, почти панический. Найти. Срочно найти. Каждый пролет астероида, каждая вспышка солнечного ветра, малейшая флуктуация в вакууме, все анализировалось с лихорадочной скоростью. Искалось соответствие. Малейшая вибрация, энергетическая сигнатура, квантовая аномалия, напоминающая ту, что несла в себе гибель. Искалась сигнатура Творца. В глубинах спящих осколков, там, где копилась биомасса для будущих охотников, началось форсированное созревание. Биомеханические твари, предназначенные для защиты и разведки, формировались раньше срока. Они были меньше, слабее, несовершеннее, но их было много, и их единственная запрограммированная цель теперь гласила — искать источник следа. Найти, установить контакт, передать мольбу сети. Рой, чудовищный и бессознательный, чувствовал себя щенком, которого уже второй раз пнули в темноте. Он не понимал, почему. Он лишь знал, Творца необходимо найти, обнаружить любой ценой, дотянуться, спросить. «За что? Не бей! Я здесь! Где ты?» Цена поиска не имела значения. Рой, забыв об основной цели, расширении и поглощении, подготовке к противодействию угрозе, устремил всю свою немыслимую мощь в одну точку. Ждать третьего удара он не мог. Надо было найти первопричину боли прежде, чем она снова исчезнет. Найти Творца.